Глава 16. Холодная вода Москвы-реки сначала попыталась объять Тимура и утащить прочь от уходящей под землю Неглинки, но он успел схватиться рукой за искореженную решетку, еще совсем недавно охранявшую выход из подземной галереи. Тимур успел заметить, как рука, которой он держался за сломанную ограду, стала удлиняться, покрываясь сначала роговыми пластинами, а потом толстой шерстью, пробивавшейся между ними. Сколько раз он видел эти метаморфозы, но только недавно научился осознавать происходящее. Он без труда подтянулся, хоть скользкие прутья ограды выскальзывали из лап, и бросил свое все еще меняющееся тело в сумрак каменной арки. Бросок сопровождался треском ткани. Разбухающие мышцы рвали одежду, освобождая тело от оков. Вместе с обрывками одежды куда-то в небытие улетал и реальный мир. Не было ничего, только мрачная галерея, только отпечатавшаяся в мозгу цель — найти Эльзу и теплые смутные воспоминания о мире, который он только что покинул. Первые метры пришлось плыть, лапы не доставали до илистого дна. Поток, хоть и слабый, но настойчивый и плотный, старался вытолкать Тимура из тоннеля. Через несколько минут, когда метаморфозы закончились и силы наполнили новое тело, он двумя мощными гребками выбросил себя туда, где река превратилась в утлый ручеек, текущий среди кирпичных берегов. Тимур выбрался на камень, отряхнувшись по собачьи, принюхался. Он чувствовал Эльзу, ее терпкий запах, полный страха и неуверенности в себе. Поймав верхним чутьем след, Тимур задрал свою звериную морду и завыл. Вой, тревожный, агрессивный вой хозяина подземелья, не терпящего никого на своей территории, разнесся под сводами подземной реки. Рымжанов ринулся в глубину галереи, но через сотню метров его дыхание сбилось, и лапы стали скользить на мшистых камнях. Он терял силы. Как всегда, метаморфоза требовала пищи. В зоне было проще, лес всегда полон мяса, хоть и радиоактивного, но зато в изобилии. Здесь, в подземелье Неглинки, Тимур, кроме нескольких худосочных крыс и громадных белых тараканов, пока не увидел ничего, что хоть как-то могло утолить протеиновый голод. Он остановился и стал принюхиваться. Сквозь зловоние подземной реки ему удалось учуять еле различимый запах еды, запах свежего мяса. Тот струился тонкой ниточкой из правого ответвления канала. Тимур осторожно, чтобы не тратить зря силы, подошел к повороту. Это был один из выходов из галереи, оканчивающийся чугунной круглой крышкой. Понимая, что времени остается все меньше, он стремительно взлетел по железным скобам ступенькам, вбитым в кирпичную стену, и вынес люк вместе с горловиной. Там на поверхности запах пищи усилился в тысячи раз. Не таясь, не заботясь о том, что он распугает пол Москвы, Тимур ринулся туда, откуда доносились такие пьянящие ароматы. Запах привел его к большому зданию с надписью «Корчма Тарас Бульба» на фронтоне. Несмотря на поздний вечер, широкие витрины светились, и внутри за столиками сидели посетители. Они ели, пили, разговаривали, слушали музыку. Ни яркий свет, ни присутствие людей не смущали Тимура. Сейчас его сознание могло контролировать только две вещи – поиск пищи и то, что ни в коем случае нельзя трогать людей. Звон бьющегося стекла слился с плотным, как жесть, женским воплем. Испуганные гости корчмы вскакивали со своих мест и неслись к выходу. Посреди перевернутых столов с разбитой посудой стояла химера. Зверь с клыкастой крупной головой, грубой шерстью на спине и мощным хвостом тиранозавра. Чудовище стояло, медленно вводя зал взглядом, время от времени ударяя хвостом по бокам. Потом, сориентировавшись в обстановке, оно ринулось вглубь помещения, туда, откуда официанты выносили заказы. На кухне на пути Тимура попытался встать один из поваров, помахивая разделочным топором. Вялым движением, даже не посмотрев в сторону повара, зверь оттолкнул его и в два прыжка достиг лестницы в подвал, где находилась холодильная камера. Через секунду посетители корчмы, которые уже начали успокаиваться, снова завопили при виде чудовища, несущегося через зал с тушей теленка на спине. Тимур быстро вернулся в подземелье и там с глухим урчанием стал рвать свежатину, еще не успевшую затвердеть в морозильной камере. Он не различал ни тонких ребер, которые перемалывал мощными зубами в порошок, ни нежных хрящей, ни сочных пластов мяса на караках. Через 20 минут от туши теленка остался только обглоданный каркас, вокруг которого уже суетились, ожидая своей очереди, тоннельные крысы. Рымжанов немного отдохнул, выпил воды из речки. Он чувствовал, как метаболизм чудовищной скорости и эффективности превращает его тело в громадного монстра, как наливаются силой стальные мышцы, как обостряется слух, обоняние, зрение. Теперь, когда чувствительность глаз выросла во много раз, тоннель уже не казался черным провалом, а светился всеми оттенками радуги. Свет, пробивавшийся из канализационных люков и решеток ливневки, от чахлых лампочек высоко под сводчатым потолком, соединенных провисшими проводами, от невиданных фосфоресцирующих мелких тварей, суетящихся в гнилой воде, расцветил старинные кирпичные стены и мутную воду нервными пестрыми бликами. Тихо, не издавая ни звука, даже не выдавая себя дыханием, Тимур ринулся вперед, туда, где скрывалась Эльза, вернее, Морф, который совсем недавно был Эльзой. Он чувствовал ее дыхание, ее мускусный запах, слышал шелест чешуек на ее спине. Тимур несся по тоннелю, проскальзывая иногда на поворотах когтями по липким кирпичам. Он чувствовал, что догоняет, что цель близка. В какой-то момент пришлось свернуть с главного тоннеля налево, перескочив узкое русло. След вел в боковое ответвление, узкое и мрачное. Там Тимур и нашел чудовище, которое преследовал. Эльза сидела в глухом тупике на груде истерзанных тел. Это было похоже на кладбище монстров. Разорванные неведомой силой туши лежали горой и источали смрад. Обессиленный Морф сидел у этой зловонной кучи и тяжело дышал. Потом, бросив полный боли взгляд на Тимура, Эльза легла на камень и закрыла глаза. Тоскливый безнадежный вой пронесся над сводами подземной реки, отражаясь эхом и возвращаясь назад искаженным дрожащим стоном. Эльза выдохнула последний раз и затихла. «Садитесь, поговорим», — буркнул Лазненко, даже не встав, навстречу группе «Табигон», входящей в его кабинет. По сухому голосу, отсутствию улыбки на лице, было понятно, что он вне себя от возмущения. «Давайте по порядку, докладывайте о проведенной вами операции. Малахов первый», — приказал Лазненко. «Не было никакой операции, была рутинная работа», — с легким нажимом на слово «рутинная» ответил Вадим. «При наблюдении за объектом возникла непредвиденная ситуация, нам пришлось оперативно...» «Вадим, ну ты что думаешь, я не знаю, что случилось?» — перебил его Лазненко. «Вот ты мне только скажи, с каких пор у нас можно открывать стрельбу у самого Кремля?» «Но...» — беспомощно пытался возразить Малахов. «Никаких «но». Вы в мое отсутствие совсем распоясались». Николай Петрович перешел на крик. «Я вынужден заниматься какой-то хренью, организовывать строительные работы по восстановлению центра, а они устроили полевые испытания транспортного средства. Да еще где? Скажите спасибо, что президент у нас адекватный. Свалили все на съемки боевика, пока пресса не раскопала. А вот это что? Скажите». Лазненко в сердцах бросил на стол глянцевый журнал с заголовком на полстраницы. «Конь-людоед терроризирует московские рестораны». «Но ведь я в морфированном состоянии на коня никак не похож», — не выдержал Тимур. «Зато мы все теперь походим на ослов. И в первую очередь я. С каких пор совершенно закрытая от посторонних глаз работа нашего центра освещается на первых полосах бульварных газетенок? И еще, почему Байкалов не был предупрежден о вашем рейде? Вы что, хотите, чтобы он обиделся? Вы что, считаете, что состав группы определяете целиком вы?» Лазненко посмотрел на Вадима. «Вы понимаете, что свидетель, которого вы с таким шумом взяли, может, был бы жив? Привыкайте полагаться не только на свой опыт». «Да я и не настаиваю», — раздался голос Байкалова. Оказалось, он все это время тихонько, так что его даже и не заметили, сидел в кабинете Лазненко в дальнем углу. «Не хотят, чтобы я участвовал, не надо. Вот видите, Дмитрий все-таки обиделся». «Так, друзья мои, давайте-ка возвращаться в реальный мир. Хватит мне устраивать боевые рейды, как в зоне», — уже примирительно сказал Николай Петрович. «Идите, обсудите последние события между собой и потом ко мне с докладом». Вся группа «Табигон» в мрачном настроении покинула кабинет шефа. Замыкал процессию Байкалов, настроение у которого было, наоборот, прекрасное. Он шел, стараясь не испачкаться маляров, докрашивающих панели в коридоре темно-зеленой тикурилой. Байкалов подобрал полы своего неизменно длинного плаща и тщательно обходил ведра с краской. До самого кабинета Малахова все хранили молчание. Вадим распахнул дверь и придержал ее ногой, пока все не вошли. Ремонт в кабинете был еще не окончен, но по какой-то причине сейчас там никого не было. В углу был сложен нехитрый инструмент финских рабочих, рядом в ведре отмокали малярные кисти. Малахов рывком снял пленку, защищавшую от строительной грязи круглый столик с креслами вокруг него. «Вот садитесь, вроде эти тут еще не все заляпали своей краской», — предложил Вадим. Коллеги молча расселись кружочком. «Дима, я, конечно, согласен с шефом, нам придется быть одной группой, но и ты должен понять», — начал первым Малахов, но осекся, увидев, как на него смотрит Байкалов. «Не надо мне рассказывать, что я должен. Вы начали работу без меня, и мне стоило больших усилий не обидеться». «А что, обиженный Байкалов — это конец света?» — спросила Клава. «Ну, если ты будешь обижаться на женщину, то можешь многое в своей жизни упустить». «Я не говорил, что обиделся, но все запомнил», — спокойно ответил Дмитрий. «Если бы вы знали, какими словами Лазненко ругал ваш ночной рейд, то в следующий раз, наверное, 100 раз бы подумали, прежде чем устраивать гонки со стрельбой в центре Москвы. Если мы будем задумываться о том, как действовать, то нифига не сделаем», — возмутился Герман. «Что, смотреть надо было, как этот монстр по Москве бегает? И даже не попытаться найти логово этих энампов?» «Да, ну как вам объяснить? Даже ты, Вадим, видимо, не понял», — тяжело вздохнул Байкалов. «Эта война идет 1000 лет, и здесь нельзя победить. Здесь можно только держать тактическую победу. А главное – построить глубоко эшелонированную оборону. Так, чтобы никто с той стороны и не подумал идти охотиться на нашу сторону через линию фронта. И каждый шаг должен быть 1000 раз обдуман. Но что из того, что догнал Тимур эту тварь? Что? Ведь и так можно было понять, что все эти создания не выживают, что они существуют только короткий период времени. Гораздо важнее понять, почему они появляются и зачем они вампирам. Разве не это главное?» Но тут их разговор прервали. Без стука и разрешения в кабинет вошли 3 рабочих в белых спецовках и, ничего не говоря, стали греметь инструментами в углу. «Вы не могли бы прийти потом?» — громко спросил их Малахов. «У нас совещание идет». «Слушай, начальника, какое совещание?» — отозвался один из финнов. «Ремонт, стенка красить надо!» «Идите отсюда и приходите через час», — совсем уже строго сказал Вадим. «Как можно? Нам, наше начальника, яйца отрывать?» — не соглашался маляр. «Если вы сейчас не уберетесь, я оторву и вам, и вашему начальнику». Вадим угрожающе поднялся из-за стола. «Ладно, ладно!» — рабочие стали складывать свои кисточки обратно. «Сразу бы сказал, мы же не чурки тупые». «Вот почему вы не любите нас, финнов? Потому что мы такие кортые!» Вадим сделал движение, словно хочет выйти из-за стола. Рабочих как ветром сдуло. «Понаприезжали!» — буркнул Байкалов. «Так, вернемся к делу». Вадим опустился на свое место. «Дима, а ты четко знаешь, что главное, а что не главное в борьбе с энампами?» «А ты знаешь? А кто знает? Я знаю одно. Победить навсегда здесь нельзя. И наша задача — просто понять, чего они хотят. А пока у нас получается просто пальба в воздух». Байкалов для убедительности даже стукнул кулаком по столу. «Ты знаешь что-то, чего мы не знаем?» — спросил Вадим. «Я многое знаю, чего вы не знаете, но давайте я буду это излагать по мере необходимости». Байкалов успокоился. «Начнем с того, что мы достаточно бездарно продолбали верный шанс найти, где же этот проклятый орден собирается. Вернее, его верхушка. Не возражайте, это не ваша вина. И я не смог догадаться, что они для работы стали использовать зомбированных людей. Хотя после атаки на центр мог бы сделать вывод. Второе, это, конечно...» «Сталкеры?» — спросила Клава. «Да, сталкеры. Я думаю, что здесь кроется что-то крайне важное», — ответил Дмитрий. «Не думай, что это уж слишком большая загадка», — прервал их Тимур. «Поверьте мне, как человеку, столько времени пробывшему в зоне. Я думаю, роль сталкеров здесь совсем простая». «Ну, говори», — сказал Вадим. «Да нет, тут только идея, довольно очевидная пока. Ведь смотрите, обычный человек превращается в монстра, когда находится рядом с бывшим сталкером, а вдали от него гибнет, и обратно в человека не превращается. Это наблюдение, тут ничего не возразишь. Только это наблюдение, а не объяснение происходящего. Легко сказать, что процесс образования морфа – результат каких-то скрытых способностей сталкеров. Но это тянет только на гипотезу, сказал Вадим. Хотя можно предположить, что рядом со сталкером морф может существовать долго. Все на минуту замолчали, представляя себе сталкеров, выгуливающих по московским бульварам морфов на поводках. «Вадим, ты бы мог не задаваться таким вопросом?» Бай скривился. «Энампов, мне кажется, мало интересует сами морфы, как таковые. Вампирам надо одно, чтобы другим было плохо. В такой ситуации легче набить брюхо». «Ну, не брюхо, но аллегорию ты понимаешь, я надеюсь». «У тебя, случайно, нет сигары? Кахибы?» — неожиданно спросил Малахов. «Я как вспомню, как мы сидели с тобой там, в зоне, еще готовые убить друг друга». «Я тебя убивать не собирался. Не надо грязи». Байкалов посмотрел на Малахова так, словно его всерьез обвинили в убийственных намерениях. «Не надо грязи, так говорил сталкер Шип», — грустно ответил Вадим. Остальные молча следили за разговором Бая и Малахова, не очень понимая, о чем те говорят. «Не обращайте внимания», — сказал Байкалов. «Два старых трухлявых пня вспоминают минувшие дни». «Да, Семецкого жалко. Ходили слухи, что он себе такую смерть у Монолита выторговал, красивую и героическую. Но Кахиба кончилась, жду новой контрабанды с Кубы. Один мой знакомый должен туда поехать». «Ладно, о деле, да». Вадим прервал ностальгические воспоминания Байкалова. «У нас куча вопросов, на которые надо найти ответы. Первое. Почему оборотни, или, извините, Мур, я неправильно выразился, морфы, которые появляются рядом со сталкерами, бегут в одно и то же место? Второе. Почему морфы появляются только рядом со сталкерами? Третье. Где же логово, или, скажем так, голова нового вампирского сообщества?» «Тривиально», — ответил Байкалов и, достав из кармана сигару, закурил ее. Сигара, судя по желтому бумажному колечку, была та самая Кахиба. «Что тривиально?» — удивилась Клава. «Ну, тривиально ставить такие вопросы. Это же очевидно», — ответил Байкалов, тщательно раскуривая сигару. «Что очевидно? Ты знаешь ответы?» Вадим поморщился, то ли от дыма, то ли от самоуверенности Бая. «Нет, не знаю. Но задать их и я могу». Первые клубы дыма наполнили кабинет. Байкалов после первой затяжки начал искать пепельницу, но по случаю ремонта ее спрятали. Дмитрий неловко порылся в карманах брюк и выудил маленькую походную сигарную пепельницу. Он развинтил ее и, тщательно выбрав место, поставил на подлокотник кресла. Пепельница немедленно упала, и на пол просыпалась старая порция пепла. Все, словно завороженные, следили за манипуляциями Бая. «Так, прекрати цирк!» Вадим только сейчас догадался, что Байкалов издевается над ним. «Да ладно, я просто пытаюсь понять, насколько ты сохранил себе силы бороться с этими тварями. Ведь раньше ты мог противостоять самому высшему Энампу. А теперь, вот, я тебя стал чуть раскачивать, а ты уже нервничаешь». Байкалов повертел в пальцах раскуренную сигару, подумал и снял бумажное колечко. «Да ну тебя!» — махнул рукой Вадим. «И сигары мне твои не надо. Так, давайте подготовимся и попробуем решить, что нам делать на самом деле. Гера, попробуй отследить по чипам тех, кто гнался за Эльзой. Сможешь?» Вадим сменил тон разговора, теперь он не дискутировал, а давал приказы. «Ну, попробовать могу, но ты сам понимаешь, что это и чипы надо изъять, и столько серверов прошерстить», — ответил Тельбис. «Гера, ты думаешь, я не заметил, что ты чипы считал еще тогда на набережной?» Вадим хитро улыбнулся. «Ты был бы не ты, если бы не сделал этого. Давай займись. Часа хватит?» «Часа?» — возмутился Герман. «Ты хочешь, чтобы я за час?» «Да, хочу», — отрезал Малахов. «Ладно». Герман пожал плечами и отправился к себе в кабинет к компьютеру. «Дима, я почти уверен, что ты следил за Энампами все время, пока меня не было». Малахов повернулся к Байкалову, который продолжал с видом сибарита дымить сигары. «Но не сидеть же без дела», — ответил Бай. «Тогда через час подготовь короткий обзор о том, что происходило с их сообществом все это время. Да?» «Да», —

Тимур двинулся вслед за Клавдией. Морф разрыл яму до самого основания, до каменной кладки. Ничего особенного там не было. Кирпичи, уложенные сотни лет назад, были испещрены глубокими бороздами, словно кто-то пытался их разломать. И звездка в щелях была пропитана субстратом и выглядела черной и несокрушимой на фоне красной глины кладки. «Да, считай, дерьма наелись на шару», — сказал Тимур и, сдернув респиратор, в сердцах плюнул в разрытое место. «Пошли отсюда, миссия окончена». Клава еще раз осветила фонариком своды тоннеля и повернулась к выходу. «Я не уверена, что мы сходили зря, конечно. Что-то глубоко в подсознании мне говорит, что решение совсем рядом. Что-то не так в этом аппендиксе. Не могу понять, что. Давай мы еще раз потом вернемся. Надо взять побольше аппаратуры, проверить на наличие полей и излучений. И надо Геру взять с собой». «А что нам еще делать?» — Тимур пошел следом за Клавой. Выбраться из тоннелей удалось без каких-либо... Глава 20. Герман не верил в то, что прямые контакты со сталкерами как-то помогут в их деле. Поэтому на первую встречу он пошел без всякого энтузиазма, предоставив Байкалову главную роль. Решено было сначала зайти в гости к сталкеру Зубилу, по паспорту Тимофею Ковальскому. Он совсем недавно вернулся из зоны, честно прошел социальную адаптацию, включая чипирование, и сейчас вел скромную жизнь мелкого предпринимателя в сфере поставки йогуртов в одной из сетей супермаркетов. Судя по документам, которые нашлись в сети, на этом бизнесе Зубило разбогател, совершенно случайно заключив договор с поставщиком Тибуртин, малоизвестным и практически неизвестным на рынке. Но уже после того, как Зубило заключил эксклюзивный договор, выяснилось, что этот йогурт действительно уникален, и заказы на поставки посыпались как из рога изобилия. С учетом того, что Зубило никогда в жизни йогуртов не ел, смутно представлял, что это такое, а в поставках и логистике вообще был дуб-дубом, ему повезло невероятно. Первые доходы позволили нанять эффективных менеджеров и расторопный персонал. И вот уже, сам того не ожидая, Зубило стал владельцем контрольного пакета акций Тибуртина и весьма преуспевающим человеком. Но кроме того, Ковальский вел весьма скромный, хотя респектабельный образ жизни и совершенно не привлекал к себе внимания ни криминала, ни властей. Отследив по чипу, что Зубило сейчас у себя дома, Герман и Дмитрий отправились к нему. Учитывая, что Клава и Тимур были в командировке, как объяснил Малахов, пришлось взять служебную машину центра. Потолкавшись в пробках, отразив все попытки водителя выпытать, что за дело ведет группа, они к обеду добрались наконец до жилья Зубила. Дом добротной сталинской постройки занимал целый квартал. Машина с трудом протиснулась сквозь арку во двор, уставленный автомобилями жильцов. Типичный московский двор с отгороженной сеткой спортивной площадкой, облетевшими ясенями и кучкой бомжей у мусорных баков был спокоен и тих. Вадим хотел набрать код вызова на домофоне, но Герман остановил его. Открыть домофон для Геры было и делом чести, и развлечением. И вот уже Байкалов звонил в дверь Ковальского. Никто не открывал. «Ушел?» — Дмитрий глянул на Германа. «Да нет, по всем данным он здесь». Выход его чипа за территорию дома не зафиксирован. Тельвиз перепроверил данные на планшете. «Ой, блин!» Байкалов увидел, что входная дверь не заперта, вернее, замок на двери выломан. «Есть кто-нибудь?» — заорал в открытую дверь Дмитрий. «Все в порядке!» Никто не отзывался, и Герман с Баем, достав оружие, осторожно вошли в квартиру. Внутри наблюдались следы погрома. Перевернутая мебель, выпотрошенный диван, клочья разорванной бумаги, разбитая бутылка водки. «Тут что, обыск с пристрастием был?» Герман ногой разгреб битое стекло на полу, чтобы не пораниться. «Главное, крови нигде нет. Это вселяет надежду». Байкалов внимательно осматривал разрушенный интерьер. «Хотя могли сожрать и целиком. Они такие». В это время раздался грохот. Он доносился из комнаты, которая, скорее всего, была спальней. Вернее, с балкона, выход на который был в спальне. Там стоял человек и лупил кулаком в стеклопакет. Герман открыл накрепко закрытую дверь на балкон и впустил в квартиру посиневшего, трясущегося от холода мужчину. «Вы кто? То есть спасибо, что выпустили». Спасенный был сильно возбужден и сильно замерз. На нем были одни семейные трусы и майка, что никак не могло его защитить от осеннего промозглого холода. «Мы вот». Герман показал удостоверение ФСБ, которые сотрудникам центра выдавали на случай необходимости. «А вы кто?» «Ну, я Ковальский. Живу я тут». Мужчина постепенно приходил в себя. «А можно я оденусь, а то...» «Конечно, конечно». Тельбис отступил от шкафа, который заслонял спиной. Ковальский долго рылся, в конце концов нашел спортивные штаны со вздутыми коленками и теплую рубашку. «Ну, идемте в зал, там поговорим». Сталкер показал рукой на дверь. Но в зале, как он назвал гостиную, Ковальский не смог сдержать эмоций. «Ах, скотина! Это же надо такое!» Он беспомощно развел руками. «Ведь все, сволочь, разнес!» «Кто разнес? Расскажите!» Байкалов подобрал упавший стул и сел на него. Стул, видимо, надломанный в драке, немедленно под ним рухнул. «Ой, не зашибитесь, товарищ, я лучше табуретки из кухни принесу». Сталкер рванулся на кухню и немедленно вернулся оттуда с двумя табуретками. Потом сразу же, не говоря ни слова, опять скрылся на кухне. Вернулся он с бутылкой водки в одной руке и сложенными стопкой стаканами в другой. «Мне надо выпить, стресс снять, вы не возражаете?» «Я так думаю, если при исполнении, то по чуть-чуть можно, да?» Немного заискивая перед гостями, спросил Зубила, расставляя на полу стаканы. Журнальный столик был без одной ножки и уныло лежал на боку. Байкалов и Тельбис переглянулись. Понятно, что для того, чтобы завязался доверительный разговор, необходимо наладить с объектом близкий контакт. А водка у сталкера оказалась очень неплохой. «Короче, я расскажу, что было. Я так понимаю, что вы по этому поводу пришли». Зубила первый начал говорить, лицо его раскраснелось от спиртного, и стало заметно, что его уже отпускает холод и воспоминания недавних событий. «Приехал ко мне мой бухгалтер, Завадский. Я не люблю в офисе сидеть, так что он сейчас каждый день ко мне домой ездит, какие-то терки с налоговой. Так, ерунда. Но сидим мы с ним, разговариваем, и вдруг я вижу, он начинает лицом темнеть, словно заболел. Ну а потом... Я даже в зоне такого не видел. Лицо вытянулось, уже не лицо, а морда с клыками. Вместо рук пальцы когтистые, и хвост такой, как у крысы, только толщиной с докторскую колбасу. И так отскочил от стола и начинает лапами паркет царапать, словно на меня хочет прыгнуть. Но я, в общем-то, всякое видел и не стал геройствовать. Он меня хотел схватить, но я вырвался. Этот гад с меня штаны содрал. Ковальский гляделся и показал пальцем на разорванные в клочья брюки на полу. Рванул от него, он за мной в спальню. Я на балкон. Дверь прикрыл. А оно, я уже не могу сказать, что это он, оно и все, лапой по ручке, шарах, и случайно заперло меня на балконе. Попыталась стекло разбить, потом завыло и деру, и все. «Везучий вы», — сказал Байкалов. Другим сталкерам в таких ситуациях не очень везло. «А что это было?» — Зубило снова разлил водку. «Вы что, про такое слыхали? Мы как раз хотели предупредить вас о возможности такого». Герман взял в руки стакан, но пить не спешил. «Не успели», — опрокинул стакан сталкер. «Я не запомнил ваше имя, Скорочек. Вы...» «Герман Тельбис», — представился Гера. «А это мой коллега Дмитрий Байкалов». Сталкер застыл со стаканом в руке. «Так и достал ты меня! И ловко как!» «Ты о чем?» — Байкалов недоуменно посмотрел на Зубила. «Я что, не знаю, кто такой Байкалов? Убийца сталкеров, охотник за головами!» Ковальский хоть и был невероятно напуган, но осматривался, готовясь к побегу или к последней битве. «А, ты об этом!» — Байкалов усмехнулся. «Меньше сказкам верь. Сталкеров в зоне как раз убивали те, о ком мы хотим с тобой поговорить. Расслабься и глупости не думай. Слушай, я не знаю, тот ли ты Байкалов или не тот, но в зоне я тебе и твоих художествах наслышан. Как ты у невинных сталкеров кровь пил, как консультантов убивал, не успокаивался Тимофей. И что мне прикажешь сейчас делать? Но неужели после того, как за тобой мор вгонялся, тебе все еще страшен я, простой человек?» Байкалов взял у сталкера водку и налил в его стакан двойную порцию. «И еще, ты всегда веришь слухам?» «Я не верю слухам», — гордо отозвался Зубила. Ага, а кровожадного Байкалова сам видел? И я сейчас что, убиваю тебя? Нет, пока, не очень уверенно ответил сталкер. Так, Герману надоел этот бессмысленный разговор, давайте о деле. А вам, товарищ Ковальский, я так скажу. Товарищ Байкалов такой же сотрудник органов, как и я. И мы уполномочены на проведение с вами определенной работы. Пока вам предлагается добровольно сотрудничать. Вы готовы? Конечно, готов, немедленно согласился Зубило. Тогда слушайте. Мы с большей степенью уверенности можем сказать, что в ближайшее время с вами могут связаться представители некой тайной организации. Я не знаю, что они будут от вас требовать, что предлагать, но их цель – проследить появление Морфа, именно того чудовища, которое сегодня тут все крушило. «А оно что, опять может?» – испуганно спросил сталкер. «Есть мнение, – многозначительно сказал Дмитрий, – что появление Морфов, так мы называем этих чудовищ, если ты еще не понял, каким-то образом происходит только в присутствии сталкера, и морфируют люди, которые сами до этого долго общались со сталкерами. Вот недавно любовницу одного такой фортель выкинула». «Да это же просто бухгалтер!» – переполошился Зубило. «Успокойся, никто тебя в нетрадиционной ориентации не обвиняет», – поморщился Бай. «Ты готов с нами сотрудничать?» «Да, конечно», – кивнул Тимофей. «Я уже сказал, я всегда готов с властями сотрудничать». «Тогда, если такие визитеры или визитер у тебя появится, немедленно сообщи нам и постарайся сделать так, чтобы ты смог встретиться с ним еще раз. Хорошо? А как с вами связаться?» — с готовностью спросил сталкер. «Вызовешь такси на Дубровку», — мрачно произнес Байкалов. «Ну, это в крайнем случае. Вот вам пейджер». Герман достал из кармана маленькую коробочку с единственной кнопкой. «Нажмете, и мы немедленно будем у вас. Договорились?» Ковальский молча кивнул знак согласия и печально посмотрел на допитую бутылку. «Мне вот теперь тут мебель чинить, не перечинить», — печально сказал он. «Слушай, Зубило, не жмись, купи новую. Зачем тебе столько денег, а?» — сердито сказал Бай. «А зачем достатком сверкать?» — испугался Ковальский. «А сожри тебя сегодня, Морф, бухгалтер твой. Ты бы что делал? С собой забрал бы свои бабки?» — грубо спросил Байкалов. «Бухгалтер меня может сожрать любую минуту и без того, чтобы превращаться в зубастую тварь», — совершенно серьезно ответил Зубило. «Я особенно и не удивляюсь, что он в такое превратился, проявил, так сказать, внутреннюю сущность. Ну так и не скупись, купи новый столик, а то водку на полу пить — это просто издевательство, тем более что нового морфа ждать скоро не придется. Только ты визитерам, если будут, не говори, что случилось». Сталкер жестом показал, что его рот закрыт на замок, и ключ выброшен за океан. «Вот же народ, эти сталкеры!» — не выдержал Бай, когда они вышли на улицу из дома, где жил Ковальский. «Понтов немерено, способностей ноль, ловцы удачи и все. А как копнешь, за душой — ничего. Ну ладно, ты что сегодня такой взведенный, словно обидеться на кого-то хочешь?» Герман не был настроен так радикально. «Считай, миссию мы выполнили, человека почти спасли. Опять же, факт морфирования зарегистрировали. И главное, есть свидетель. Скорее, провокатор. Провокатор появления морфов. Да, пусть провокатор, но живой. Так что день прожит не зря. Тот же телефон тебе смс-ками закидали. Там наши вернулись из подземелий. Может, что-то новое расскажут? Поехали». Водитель сначала стал свирепо, с чувством глубокой зависти, принюхиваться к запаху водки, но потом понял, что подробности ему не расскажут, мрачно уставился на дорогу и до самого центра не проронил ни слова. В центре к этому времени ждали только Германа с Баем, остальные уже были на месте. На собрание группы пришел Лазненко в хорошем расположении духа. Ремонт зданий центра подходил к концу, удалось даже восстановить деревянные панели на стенах в коридорах, которое предыдущее руководство заменило на гипсокартон и фривольные обои. Генерал уже чувствовал, что скоро забудет о проклятом ремонте, о работе завхоза, которую он вынужден сейчас исполнять. Глава 21. «Ну что, Малахов, что натворили за сегодня?» Лазненко поудобнее устроился в кресле, который обычно занимал Вадим, и вопросительно глянул на остальных. «Ну почему сразу натворили?» —

Получается, что возле них всегда есть люди, которые никаким образом с ними, со сталкерами, не связаны. Ни сотрудники, ни знакомые, ни родственники. Вот так же, как в случае с Листером. Ни один из этих, будем считать хвостов, не пересекался друг с другом. И те трое на набережной, они тоже никогда не встречались ни с кем из этого множества. Может быть, если бы мне удалось прошерстить базы данных сотовой связи, но это уж под вашу ответственность. Только я хочу другое сказать. Наблюдается очень интересная вещь. Вот я сейчас выведу данные по перемещению чипов тех, кого я подозреваю в слежке за сталкерами, и наложу их на карту Москвы. Смотрите. Герман взял авторучку в зубы и стал набирать команды на клавиатуре. Рабочее место Германа состояло из трех стоящих на столе мониторов, клавиатуры и мышки. В недрах центра скрывался суперкомпьютер, который, как правило, был в полном распоряжении Тельбиза. А над столом висел на стене гигантский экран. На него сейчас и вывел данные Гера. Он любил внешние эффекты. Вот смотрите. Тельбиз показал пальцем на непонятную мешанину красных точек. Это сборные данные за последние 10 дней. Дальше назад по срокам я не могу. Логи старше 10 дней уже совершенно закрыта информация. Если бы в одном месте оказались хоть два человека из этого набора, то такая точка пересечения была бы отмечена особым знаком. Что мы видим? «Смотришь в книгу, видишь Ригу», — буркнул Малахов. «Гера, давай, не трави душу, объясни все просто и доходчиво». «Подожди, не надо спешки, я сам боюсь выводов». «Все прямо на ходу сейчас и решается». «Так вот, это мелкая карта. Видим, что все мои подозреваемые достаточно произвольно перемещаются по Москве. Тут даже траектории приведены. Но вот если сделать увеличение, то можно найти на карте одно очень интересное место». Герман провел мышкой по столу, увеличивая масштаб картинки. «Вот смотрите». Он электронным маркером обвел круг на карте. «Видите, здесь траектории прерываются». «Ты хочешь сказать, что чипы этих людей выходят из-под контроля?» — спросила Клава, нахмурив лоб. «Это реально? Они что, глушат чип?» «Чипы — устройства пассивные. Работают только как прибор, который отражает принятый сигнал. В отражении можно прочитать идентификатор чипа. Если его заглушить, то... В общем, я тут попробовал. Есть очень простое решение. Берется проводящая ткань и наматывается на руку в том месте, где чип, и по ней запускается сигнал примерно на тех же частотах, что и сигнал запроса идентификации. И все, чип не откликается». Герман достал из стола кусок черного материала с проводами. «Вот такая штука прекрасно работает». «И что, глобальная система не реагирует на такие игры?» – удивился Малахов. «Да всех не проверишь». Если бы что-то случилось и начали поиск в окрестностях происшествия, то, видимо, быстро вычислили бы такие трюки. Но ведь здесь ничего не происходит. Вот глобальная система контроля и не делает никаких специальных уточняющих запросов. Но представь, не отследишь же каждый случай пропажи сигнала идентификации. На это просто не обращают внимания. Так, Гера, а можешь ты посмотреть временные совпадения таких исчезновений? — попросил Вадим. — О! — обрадованный Герман поднял указательный палец. — Не только исчезновений, но и появлений. Вот оно! Та-дам! Картинка на экране запестрела, точки и треки стали разноцветными. — Вот оно! Все они, суки, у меня тут! — обрадованно сообщил Тельбис. — Синие — это те, что подходили к точке исчезновения в разное время. Видите, пришел, потом ушел. Ушельцы — зеленые. Мы видим, что такое происходит чуть ли не каждый день. Но если посмотреть повнимательнее, то можно найти очень интересные совпадения. Небольшая манипуляция мышкой, и на экране остались только красные точки. Я считаю временной интервал в 15 минут нормальным, нормальной погрешностью. События с таким разбросом можно считать практически одновременными на этом этапе. Так вот, в определенные дни они все одновременно приходят и одновременно уходят. И как красиво это выглядит. Действительно, на мониторе образовалось почти идеально круглое пятно, без каких-либо треков, словно кто-то в этом районе полностью и одновременно отключал чипы. Ну, и что ты можешь сказать? Я могу сказать, что здесь, в этом районе, находится место, где проходят и регулярные собрания энампов, и просто отдельные встречи, — гордо произнес Тельбис. Я их вычислил. И ты можешь назвать имена этих людей? — с надеждой в голосе спросила Клава. Вот тут не все так просто, — без особого энтузиазма ответил Герман. Если логи перемещений я могу получить без особого труда, то привязка каждого чипа к демографическим данным — это, пардон, вне моей компетенции. Ломать базы индивидуализации я не берусь. Ноги повыдергивать раньше, чем заступится начальство. «Ну и?» — переспросил Малахов. «Ну и? Лазненко просить надо», — развел руками Тельбис. «Вот же проблема!» — хмыкнул Малахов. «Сейчас попрошу». Он стремительно вышел из кабинета Германа. Вернулся через 20 минут без особого энтузиазма на лице. «Неделю запрос будут рассматривать», — буркнул Вадим. «А нельзя было на президента выйти? Дело же не терпит», — возмутилась Клава. «Президент именно так нам и сказал. Думаешь, я не пробовал подать запрос? Только Дума может дать разрешение на доступ». «Они там что, не в своем уме?» «Я думаю, они-то как раз в своем уме. Думаешь, шуточки с маскированием чипа только наши нампы знают?» Герман воспринял известие как само собой разумеющееся. «Есть много людей там, наверху, кто не хотел бы, чтобы его перемещение идентифицировали. Вот и установили секретность и уровень доступа выше, чем к ядерному чемоданчику». «Гера, а если рассмотреть внимательно, сколько там потенциальных мест, где эта шушера может собираться?» Клава, не отрываясь, смотрела на карту с белым кругом посередине. «Вот это проще простого. Это же жилой район. Минимум 20 жилых многоэтажек. Ну, дальше самой понятно», — ответил Герман. «Да, пока нет особых шансов», — согласилась Клавдия. «К тому же никто не гарантирует, что они именно тут собираются». Вадим скептически посмотрел на коллег. «Это может быть просто местом сброса контроля. Отсюда они могут спокойно уйти в любой конец земли. А мы будем думать, что они в этом круге». «Логично. Так что пока не получим именных данных, будем считать, что делать нам здесь нечего», — с сожалением заключил Тельбис. «Гера, необходимо все же отслеживать сталкеров. Пусть твоя система делает это постоянно», — сказал Вадим. «У тебя сейчас есть конкретные чипы со своими сигнатурами. Можно просто отслеживать их активность». Может, так мы предупредим их контакты со сталкерами. Или, по крайней мере, сможем накрыть их во время такого контакта. Ну, я бы, конечно, не рассусоливал и взял пару этих хитроумных, по чипу их легко отловить, и поговорил бы с ними по душам. Ты же понимаешь, что это делать нельзя, — укоризненно сказала Клава. Тебе же приказали действовать в рамках. Безобразие не бесчинствовать. Вот и трудись в поле толерантной демократии и повальных прав человека. Ясно. Ну что, план действий остается таким. Связываться со сталкерами, предупреждать их о возможном контакте с энампами. Ну и понятно, что с пирамидкой нам еще многое придется выяснить. Тимур, не колеблясь ни минуты, решил воспользоваться всеми благами дачной жизни. Начал он с шашлыка. Первым делом он замариновал баранину при активном участии Байкалова. Пока мясо созревало, Тимур побродил по кооперативу, нашел на одном из участков мангал и, на всякий случай предупредив охрану, перетащил его к своему дому. Байкалов вызвался приготовить самые правильные угли. Мангал дымил, охрана уже 2 или 3 раза наведывалась узнать, не нужна ли помощь, и удовлетворенная бутылкой водки ушла выполнять свои основные обязанности. Быстрый осенний вечер пронизывал дачный кооператив, и лес, подступивший к нему, как казалось, сумерков, стал еще ближе. «Жалко, мы с тобой в зоне не были знакомы. Там бы мы с тобой такой шашлык закатили», — мечтательно протянул Байкалов. «Кабан тамошный, несмотря на свирепую рожу, довольно вкусен». «Да что об этом вспоминать? Ты же, сделав дело, сразу ушел и больше туда не рвался», — без всякого сожаления о зоне ответил Рымжанов, — нанизывая мясо на шампуры, которые в большом количестве притащила охрана еще в свой первый визит. «Я туда пошел с конкретной целью. Но, в общем-то, дело свое сделал. Байкалов замолчал, словно прислушиваясь. «Тебе не кажется, что кто-то там в лесу шуршит?» «Давно шуршит», — ответил Тимур. «Он там. Похоже, лиса мышкует». Он показал на дальний край дачного кооператива, потом поднял голову и прислушался. «А вон там, скорее всего, косуля. Тут лес хороший, богатый. Да ты не бойся, крупных зверей нет, тем более хищников. Это же не очень далекое Подмосковье. Тут страшнее человека, зверя нет». «Ну, можно подумать, что в зоне по-другому было», — ответил Байкалов, настороженно вглядываясь в окрестности. «Там было по-всякому, только мало кто понимал, что зона, она неоднозначна. Ведь совершенно очевидно, что у одних созданий зоны своя правда, а у других другая. Может, для человека этот монстр страшный и тупой убийца, а для этого тупого убийцы человек — единственный враг. Причем не он враг человеку, а именно человек ему враг. А хочешь выжить — спасайся, обороняйся. Убивай на мгновение раньше, чем тебя убьют». Тимур, как показалось Баю, даже разволновался. «Ты же сам был исчадием ада для большинства сталкеров. А на самом деле это была умелая работа манипуляторов, твоих же, вампиров». «Ну, понятно». Дмитрий начал раскладывать шашлык на мангале, который уже мерцал в сумраке углями. «Так, я думаю, нам надо что-то со светом придумать, иначе есть шанс такой шикарный шашлык сжечь к чертям собачьим. Ты последи, я сейчас». Он уступил место у мангала Тимуру, а сам пошел в дом. Сначала оттуда не раздавалось ни звука, но в конце концов, гремя громадной металлической треногой по дверным косякам, Байкалов вытащил к огню осветитель, вроде фотософита, неизвестно для какой цели, хранившийся в бункере. Потом он еще некоторое время искал удлинитель, но в итоге мангал и небольшой пятачок вокруг него залил мягкий электрический свет. Тимур не следил за Диминными манипуляциями, он следил за тем, чтобы не сгорело мясо, и никакого дополнительного света для этого ему на самом деле не требовалось. «Вот так, теперь будет нормально». Бай был доволен проделанной работой. «А комары?» — не отвлекаясь от шампуров, спросил Рымжанов. «Так ведь нет их», — радостно сообщил Байкалов, прищурившись на огонь фонаря. «Видать, не сезон». «Угу, не сезон. С каких пор? Ты не заметил, как они в доме зудели?» «Не обратил внимания. А я вот обращаю, и мне это определенно не нравится. Комар, не летящий на свет, по всей видимости, или не настоящий, или задумал какую-то гадость». Тимур снял с огня три шашлыка и продолжил. «Надо бы охране отнести, пусть порадуется, а то неудобно, навоняли тут ароматами». «Я отнесу». Бай принял Тимура шашлык и зашагал к домику шлагбаума. Сторожа, польщенные таким шикарным подношением, попытались налить Баю чарку, но когда он отказался, сославшись на дела, настаивать не стали. Когда Дмитрий возвращался назад, какое-то нехорошее липкое чувство охватило его, заставило напрячься. Словно невидимый Энамп пытался дотянуться до мозга, раскачать затаенные ниточки души. «Тимур, у тебя нет никаких неприятных ощущений?» — спросил сразу Дима у Рымжанова, как только вернулся к углям. «У меня очень неприятные и смутные». «Я молчу, но и неприятные, и смутные уже давно», — начал Тимур, но резко замолчал и приложил палец к губам. Он смотрел куда-то за спину Байкалову в лесную тьму, потом одними глазами показал, что у Дмитрия за спиной что-то не так. Медленно, чтобы не спугнуть, тот повернул голову. Сначала казалось, что там нет ничего, кроме черного участка леса, кажущегося еще более черным из-за яркого света фонаря. Но постепенно Бай смог различить оттенки черного. Громадный силуэт, ни человеческий, ни звериный, стоял неподвижно на границе света и тьмы. Удалось даже услышать, а может, это было только неуловимое ощущение, как лесной гость глубоко дышит. Не отрываясь и не шевелясь, Рымжанов с Байкаловым смотрели на странный силуэт, словно соревнуясь с ним, кто дольше выдержит эти гляделки. Наконец лесной гость тяжело вздохнул и растаял в темноте ночных деревьев. — Это что было? — спросил Бай. — Медведей тут нет. — Да и не такие они громадные. — Не знаю. Ой, блин, шашлык! Тимур стал переставлять шампуры на мангале.